Глава 16. Поездка за город. Часть 1. Идея сбежать из города нарисовалась как-то сама собой. После того разговора в кофейне мы с Лизой отчаянно нуждались в смене обстановки. Мы не стали ничего обсуждать или анализировать, просто молча допили остывший кофе, и уже на улице она вдруг остановилась. Задрала голову, посмотрела на серое небо и сказала: «У нас ведь еще много времени до сдачи проекта, а вот снег снова может выпасть в любой момент. Я хочу туда, где есть деревья и нет людей». Я ответил, не задумываясь: «Знаю одно такое». Изначально я думал, что поедем вдвоем, но случилось несколько вещей. Во-первых, моя машина забарахлила, наотрез отказываясь от путешествия. Во-вторых, Лиза сама предложила взять Катьку. Что-то у нее там приключилось, и девушке нужен был отдых. Разумеется, мне пришлось позвать и своего друга. И вот мы уже мчимся в старенькой девятке Алекса. На заднем сидении Катя с Лизой, укутавшись в один плед, о чем-то хихикали, разглядывая проносящиеся мимо пейзажи. Я устроился впереди и делал вид, что помогаю Алексу с дорогой, хотя навигатор в его телефоне справлялся с этим и без моих ценных указаний. На самом деле я просто пялился в боковое зеркало. Лиза. Сегодня она была не такой, как в городе. Без деловых пиджаков, строгого взгляда и маски «я все могу». Она будто сняла с себя все городские доспехи и стала просто собой. На ней красно-черная клетчатая рубашка, явно на пару размеров больше, чем нужно. Волосы стянуты в небрежный хвост на затылке, ни грамма косметики. И, черт возьми, она ей не нужна. «Колян, прием!» Алекс ощутимо толкнул меня локтем. «Ты чего завис? Приехали! Конечная!» Я моргнул. Машина и правда стояла. Двигатель заглох. В наступившей тишине стало слышно, как поют птицы. Мы были на месте. Я с усилием распахнул тугую дверь и сделал глубокий вдох. Чудесный воздух, кардинально отличающийся от городского. Снега почти нет. В последние дни наступило потепление, возвращая ощущение поздней осени. «Обалдеть!» — выдохнула Лиза, выбравшись из машины. Она с восторгом ребенка оглядывалась по сторонам, будто попала в другой мир. «Ник, это просто вау! Где ты нашел такое место?» А я стоял и смотрел на нее, как полный идиот. Она закружилась на месте с закрытыми глазами. В этот момент мое сердце заколотилось с новой удвоенной силой. Система дала сбой. Рядом с ней я постоянно теряю голову. Вот так просто. И что с этим делать, решительно непонятно. Стоит ли рискнуть всем, что у нас есть, и просто сказать ей все? Или лучше и дальше играть в друзей, которые договорились пожениться к 30, если больше никого не найдут? Мы разбили лагерь в паре десятков метров от озера. Вода в нем была темная, почти черная от глубины, и холодная, как лед. Алекс с Катей, как два заправских туриста, споро принялись ставить палатку, попутно подкалывая друг друга. Решили, что пока хватит одной. Мы с Лизой отошли к воде. Она тут же, как девчонка, скинула кроссовки и, смешно морщась, зашла по щиколотку в воду. «Холодная!» Взвизгнула девушка, но выходить и не подумала. Она зачерпнула пригоршню воды и с хитрой улыбкой плеснула в мою сторону. Капли долетели до джинсов. «Эй!» — засмеялся я. «Агрессия! Это тебе за то, что так долго молчал про это место!» Я присел на огромное поваленное дерево, ствол которого порос зеленым мхом, и просто смотрел. Смотрел, как она осторожно бредет вдоль берега, как солнечные блики играют в ее волосах, как она, заметив мой взгляд, смущенно улыбается и отводит глаза, делая вид, что разглядывает камушки на дне. Она чувствовала, что я на нее смотрю. Я это знал, и мне казалось, что она совсем не против. Или это опять моя буйная фантазия? Как же мне спокойно рядом с ней.